Глава 37. Зихао совсем озверел. Вся его высокомерная и холодная надменность летучилась, как будто ее и не было. Он был в бешенстве, как самый обычный простолюдин. Я понял, о чем говорил Юшуоша, когда рассказывал о том, что Зихао и Бао развивались негармонично. Бессмертный Зихао Цзань позволил эмоциям затуманить свой разум. Я, как человек военный, прекрасно понимал, что эмоции могут как помочь, так и подставить, как поднять в атаку, так и заставить ошибаться, как совершить невозможное, так и напортачить по полной. В эмоциях заключена огромная сила, и нужно уметь этой силой пользоваться. Мне представляется, что контроль над эмоциями обретается во время медитации. Если Зихао пренебрегал медитациями, то он своими эмоциями не владеет. А значит, мы имеем перед собой обезьяну с гранатой, может рвануть в любой момент. И тут главное не попасть под удар. И хорошо бы еще, чтобы под свой удар попал сам Зихао. Вот такие мысли пролетели у меня в голове, когда я в очередной раз отбивал удары летающих мечей и уворачивался от искрящейся плети. К сожалению, левая рука так и не работала, и я не мог ей в полной мере даже балансировать, поэтому и маневренность моя снизилась. И, естественно, я не мог достать еще один флакончик с ядом, чтобы запустить его в Зихао. Я и отбиваться-то в полную силу не мог. Зихао понял это и рванул ко мне в попытке задавить с наскока. Но я в очередной раз успел увернуться от плети. Зато впереди меня неожиданно оказался Юшуоша. Взмах веером, и сильный встречный ветер поднял пыль и швырнул ее в глаза Зихао, заставляя того немного сдать назад. Юшуоша отошел в сторону, давая мне дорогу. И я использовал секундную задержку бессмертного, чтобы попытаться достать его. Тем более, что в горячке боя он, ослепленный яростью и пылью, опустился на своем мече слишком низко. Я успел рубануть по ноге. Но уровень Зихао был действительно очень высоким. Будь на его месте кто-то другой, и я с легкостью отрубил бы ему ноги. Но Зихао умудрился среагировать. Поэтому я смог только чиркнуть его по голени. Так, царапина. Но подол белого плеча окрасился красным. «С первой крови тебя, урод!» — прошипел я, видя, как пятно расползается. Зихао ранение отрезвило. Он резко поднялся повыше, огляделся. И вдруг отступил, в том смысле, что бросил товарища и полетел прочь. Я кинулся было следом, но тут сбоку раздалось угасающее «курлык». В этом «курлык» было столько боли и страдания, что я запнулся и посмотрел на Муню. Он лежал на поверженном враге, а изо рта у него шла пена. Я не сразу сообразил, в чем дело, тем более, что мысли были заняты Зихао. Он улетал, и упускать его было нельзя. Если он скроется, то успеет подготовиться или найдет подкрепление. В общем, достать его будет в разы сложнее. Но Моня явно умирал. Проводив взглядом улепетывающего бессмертного, я кинулся к своему монстренушу. Едва я увидел пожеванное лицо Бао, когда меня дошло. Флакончик с ядом попал в лобешник бессмертного. Все его лицо было в яде, и когда Моня жевал его, то наглотался яда. Лысая башка монстреныша уже приобрела сероватый оттенок. Глаза то и дело закатывались. Он дышал с трудом, со свистом вдыхая и со стоном выдыхая. Растерянность моя длилась недолго. Едва я осознал, что Моня отравился, как руки сами потянулись к сумочке, где хранились противоядия. Беда была в том, что противоядий было несколько, а я не помнил, какой именно яд швырнул в Бао. Я тогда об этом вообще не думал. Левая рука так и не работала как следует, а правая дрожала. Я едва не выронил и не разбил флакончики с противоядиями. Поймав один у самого пола, я приказал себе. «Спокойно, майор, спокойно. Вдох-выдох, вдох-выдох». Блин, я столько раз обрабатывал раны своим товарищам, что, казалось бы, должен относиться равнодушнее. Но нет, меня трясло, как будто я впервые в жизни увидел кровь. Возможно, это потому, что Моня был мне очень дорог. Я не мог потерять его. К тому же я чувствовал свою вину. Ведь это же я запустил в Бао ядом. Но дыхательные упражнения позволили мне взять себя в руки. Все флакончики с противоядиями были разными и повторяли форму флакончика с ядом. Я мысленно сказал спасибо мастеру ядов Кагауси Такаги за такую предусмотрительность. Потом отложил катану в сторону и начал перебирать флакончики, примеривая их в руке, чтобы определить тот единственный, который мне нужен. Больше всего, как мне казалось, по форме подходили два разных флакончика с разными противоядиями, а нужно было выбрать один, и ошибиться было нельзя. «Спокойно», — снова приказал себе я, — «соберись». Осуждать Зихао за то, что он потерял контроль над эмоциями, было просто. А вот взять под контроль свои эмоции у меня выходило плохо. И успокаивать себя тем, что у меня мало времени, не имело смысла. На кону была жизнь дорогого мне существа. Моня приоткрыл глаза и посмотрел на меня. Я понял, что он прощается. Черт! Перед глазами поплыли картины. Вот Моня пробирается вдоль стены в той пещере, где я нашел его. Испуганный, маленький и осиротевший по моей вине. А вот он укладывается на шкуру у моих ног. Вот улыбается во все свои клыки, и все его 6 глаз весело смеются. А вот я пошел провожать Юнмэй в туалет, и он плетется за нами. Юнмэй. Когда она прила мою нить, она добавляла шерсть Мони, мы с ним связаны. А значит, я должен почувствовать. Понятно, что с точки зрения логики это был бред собачий. Ну как можно почувствовать, какое именно противоядие нужно принять? Но я запретил себе даже думать об этом. Я просто закрыл глаза и взял по флакончику в каждую руку. Понятно, что левая плохо чувствовала, и я не мог сравнить флакончики, как на весах, но я решил довериться своей чуйке. Позади меня стоял какой-то странный топот, клацание зубов и когтей, подвывание и рычание, но я усилием воли словно шторку задернул. Меня это все сейчас не касалось. Сейчас во всем мире были только Моня, я и единственное нужное противоядие. И вдруг все срослось. Не надо гадать. Когда я держал флакон с ядом, то большой палец удобно ложился в углубление. А эти 2 флакончика, ни один из них не подходит. Все-таки паника плохой советчик. Я уверенно взял нужное противоядие, отмечая, как удобно лег в углубление большой палец. Откупорил крышку и, не тратя больше драгоценного времени, влил молочную жидкость в горло Мони. А потом задрал его голову и погладил по шее в области глотки, вызывая глотательный рефлекс. Мне нужна была вода, чтобы умыть монстреныша и чтобы дать ему напиться, но у меня не было ни фляжки, ни бутылки. Я обнял пацана за его огромную голову, прислонился к нему лбом и... Да, я заплакал. И не стыжусь этого. Парни во время спецоперации гибли, мне было больно, но я не проронил ни слезинки, а тут заплакал. Я просто не мог даже представить, что Мони не будет. И тут я почувствовал рядом с собой движение. Повернув голову, я увидел одного из монстров, из тех, с которыми я раньше не встречался, и на что они способны, не знал. Этот монстр был какой-то, не знаю, как комок тины с глазами и зубами. Он и пах болотом. Монстр осторожно приблизился и положил свои водоросли на голову Мони. Я от отвращения чуть не рубанул по нему. Хорошо катану свою в сторону отодвинул. Хорошо, потому что пока я ее нашаривал, из водорослей закапала вода. «Хаммр!» — замурчал монстр и прикрыл глаза. Вода, что выделялась из водорослей, немного пахла болотом, но в принципе вполне годилась для умывания. «Даже болотный гуль тут», — удивленно произнес Арк. «А что не так с болотными гулями?» — спросил я, наблюдая, как к нам осторожно приближается еще один комок тины и точно так же кладет водоросли на Моню. «Да они же только в воде и могут жить», — объяснил демон. «Выходя на сушу, берут с собой небольшой запас воды. И как он закончится?» Я смотрел, как по Мониной морде стекает вода, смывая яд и кровь, и понимал, что вот эти монстры сейчас буквально отдают свои жизни, чтобы Моня выжил. «Спасибо», — сказал я им и поклонился. Не просто склонил голову, а коснулся лбом пола. Я сидел на коленях, поэтому все произошло естественно. «Хаммр!» — промурчал второй монстр и тоже склонил, наверное, голову. «Ведь место, где находятся глаза и зубастая пасть, это же голова?» Вода сделала свое оживляющее действие. Моня судорожно вздохнул и застонал. Болотные гули перестали поливать Моню водой, и, мурча, один из них вдруг протянул мне летающий меч Бао. «Хаммр!» — сказал болотный гуль. «Спасибо», — ответил я, принимая оружие. Мой взгляд упал на Бао, точнее, на то, что от него осталось. И я понял, что меч — это трофей, и он мой. «Корлык!» — простонал Моня, и я на радостях обнял его. Я снова плакал, но теперь от счастья, потому что стало понятно — Моня выживет. Единственное, он был очень слаб, и тут я вспомнил про пилюли. Отсыпал Моне горсточку кровоочищающих, чтобы вывести остатки яда. И тут же заозирался в поисках укромного местечка, где Моня сможет освободиться от токсинов. И когда Моня подорвался, я направил его в закуток между ящиками. Вскоре в коридоре стояла такая вонь, что пролетая тут Зихао, мне не пришлось бы придумывать, как сбросить его с летающего меча. Он сам упал бы. В общем, подхватив катану и меч Бао, я поспешил эвакуироваться. Случайно или нет, но я выбрал ту сторону, куда улетел Зихао. Болотные гули и шатающиеся от слабости, но зато живой Моня поспешили за мной. Но ушли мы недалеко. Совсем немного времени спустя в коридоре появились несколько аратанов и других монстров. Они были потрепаны и изранены, но чувствовалось, что воодушевлены. Когда мы встретились, один из аратанов выступил вперед и положил к моим ногам меч Зихао. Я с удивлением посмотрел сначала на него, потом на монстров. И мне стало понятно, они приняли бой. Я смотрел на воинов тумана Будантай Дайчин, на Агунь Бавгай, на аратанов и крысоподобных хорхнудов, и еще на других монстров, чьих способностей я не знал, и понимал. Они привели в действие мой план. Они увидели, что мы победили Бао. Они увидели, как мы дрались. Увидели, что сделал Моня. И не дали Зихао уйти. Ссадили этого ушлепка с летающего меча и растерзали его. Наверняка многие погибли. Некоторые были ранены. Но они победили. И, пожалуй, эта победа была не только над Зихао, но и над своим страхом. Я прекрасно помнил, как они ломанулись, когда Зихао и Бао появились на горизонте. Как ни странно, меня не мучило то, что монстры победили человека. Этот человек был в гораздо большей степени монстром, чем присутствующие здесь аратаны и вижу с ними. Я смотрел на них и понимал, теперь же что-то нужно будет решать с лабораториями, да и с монстрами тоже. — Что же теперь делать? — прошептал потрясенный Арк. — Да уж что-нибудь будем, — с усмешкой ответил ему я. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Снежный человек очень мучается летом, но зимой ему помогают дети. Они лепят ему снежных баб.